Глава 8. «Мисс Эртферн?» – удивленно воскликнул Тэп. «Каким же образом она их потеряла?» «Очень просто», – ответил заведующий, откидываясь на спинку стула. В субботу утром по дороге в театр на дневное представление она вошла в почтовое отделение, чтобы купить марок. Подойдя к окошечку, она положила ларец с драгоценностями на прилавок около себя. Когда она обернулась, ларца уже не было. Все произошло так быстро и неожиданно, что мисс Эртферн даже не заявила на почте о пропаже. По ее словам, она подумала, что просто забыла ларец дома. Она быстро вернулась в Централь-отель, где снимает отдельное помещение, и тщательно обыскала все комнаты. Когда она окончила поиски, было уже время ехать в театр. Таким образом, она до сегодняшнего дня ничего не заявляла о пропаже. «Я это вполне понимаю», — горячо воскликнул Тэп. «Она принадлежит к числу тех немногих артистов, которые чуждаются всякой рекламы. Публика могла подумать, что вся эта шумиха поднята с умыслом». «Вы хорошо знаете мисс Эртферн?» — спросил редактор. «Я ее знаю просто потому, что всякий уважающий себя журналист должен знать всех, начиная с государственного секретаря и кончая палачом», — ответил Тэп. «Но если вы желаете, я могу написать заметку по поводу этого происшествия. По делу Трэнсмера вряд ли будет что-то новое до вечера». «Так она живет в Централь-отеле?» Редактор утвердительно кивнул головой. В Централь-отеле Тэп наткнулся на решительный отказ. «Мисс Эртферн никого не принимает», — сказал ему швейцар. Он прибавил, что не знает, даже дома ли она. «Пожалуйста, передайте ей мою карточку», — не унимался Тэп, но встретил решительный отказ. Журналист решил не сдаваться и отправился к управляющему гостиницей, которого, к счастью, хорошо знал. «Мисс Эртферн — постоянная наша жилица», — ответил ему управляющий, «и мы должны исполнять ее приказания. Однако под строгим секретом могу сообщить вам, что мисс Эртферн уехала сегодня утром в автомобиле на свою загородную виллу. Она обычно проводит там все воскресенье и возвращается только в понедельник утром. Кроме того, она боится журналистов. Сегодня утром она вызвала меня и строго приказала не отвечать ни на какие их вопросы». «А где находится ее загородная вилла?» — с мольбой в голосе спросил молодой человек. «Если вы мне не ответите, то в тот же час, когда у вас в отеле случится кража, я помещу об этом заметку на первой странице». «Это уже шантаж», — с улыбкой заметил управляющий. «Посмотрите в адресной книге. Я не могу вам ответить на ваш вопрос». Тэп быстрыми шагами направился в читальню, схватил адресную книгу и прочел против фамилии мисс Эртферн Стоун-коттедж около деревни Блисвилл. От городка до виллы было приблизительно 45 миль. Тэп разогнал машину и прибыл на место менее чем за час. Он открыл высокую чугунную калитку и вошел в чудесный маленький садик, окружавший виллу. Под тенью развесистого дерева он увидел знакомую стройную фигуру в легком белом платье. Молодая женщина полулежала в удобном плетеном кресле. При виде непрошенного посетителя она привстала и воскликнула: «Как нехорошо с вашей стороны, господин Тэп! Ведь я строго-настрого приказала управляющему никому не давать моего адреса». «Он и не нарушил вашего приказания», — улыбаясь, ответил молодой человек. «Я нашел ваш адрес в адресной книге». При дневном свете мисс Эртферн показалась Тэбу еще прекраснее. Он заметил, что в глазах ее даже в то время, когда она улыбалась, было что-то печальное, и подумал, что она, вероятно, пережила большое горе. «Очевидно, вы приехали, чтобы расспросить меня о пропаже моих драгоценностей», — сказала она. «Я разрешу вам задавать мне какие угодно вопросы, но при одном условии». «Наверное, какое-нибудь ужасное условие», — улыбаясь, спросил Тэп. «Во-первых, возьмите это кресло и сядьте», — указала ему молодая женщина на место рядом с собой. Когда Тэп уселся в кресле, она продолжила: «Условие мое заключается в следующем. Вы заявите, что я не видела, кто похитил мои вещи, и готова заплатить крупную награду тому, кто мне их найдет, что ценность этих вещей отнюдь не так велика, как думают, и что вещи эти не были застрахованы на случай кражи». «Слушаюсь», — улыбаясь, проговорил молодой человек. «Постараюсь точно изложить все вами сказанное». «А теперь признаюсь вам по-дружески», — заметила мисс Эртферн, что буду очень счастлива, если эти вещи никогда не будут найдены». Тэп изумленно уставился на нее. «Только, пожалуйста, не подумайте, что это рисовка с моей стороны», совершенно серьезно промолвила она. «Я правда ничуть не огорчена, но буду появляться на сцене с поддельными драгоценностями, как уже было в прошлый вечер». «Почему вы не заявили полиции раньше о краже вещей?» — спросил журналист. «Это мое дело», — быстро ответила мисс Эртферн. «Вы можете написать в газете, что я хотела, например, избавить кого-то от обвинения в воровстве, или не хотела, чтобы на кого-то падало подозрение, или что я просто не хотела делать много шума из-за таких, в сущности, пустяков». «Вы даже не помните, кто стоял рядом с вами?» Она нетерпеливым жестом остановила его. «Я ничего не помню, кроме того, что купила в почтовом отделении 10 марок», — воскликнула она. «А сколько приблизительно стоили ваши драгоценности?» — не унимался журналист. «Даже на этот вопрос я не могу вам ответить», — промолвила мисс Эртферн. «Это были фамильные драгоценности?» — продолжал расспросы Тэп. Молодая женщина наконец рассмеялась. «Как вы настойчивы, господин Тэп!» — воскликнула она. «Не хотите ли вы, раз уж проникли ко мне вопреки всяческим запретам, чтобы я показала вам виллу и сад?» Молодой человек с восторгом согласился. Она показала гостю цветник и прошлась с ним по сосновому лесу, простиравшемуся за садом. Затем они прошли в дом и уселись в уютной маленькой гостиной, небогато, но с большим вкусом обставленной старинными вещами. Тэп приехал в 2 часа. Было уже 5, когда он нехотя начал прощаться. Разговаривали об искусстве и литературе, и он не заметил, как прошло время. Приехав в редакцию, Тэп быстро набросал интервью с артисткой. «Да ведь это просто страница из романа», — воскликнул озадаченный редактор, прочтя статью молодого журналиста. «Значит, вы довольны заметкой?» — спросил сияющий Тэп. «С точки зрения литературной, лучше и желать нельзя», — ответил редактор. «Но с точки зрения газетной, это просто чепуха. Единственная новость, которую вы сообщаете, это то, что мисс Эртферн обожает Киплинга, а это, согласитесь, не так уж интересно». Тем не менее, он принял статью и начал делать в ней сокращения синим карандашом. Тэп тем временем занялся статьей об убийстве Трансмера. За время его отсутствия не поступило никаких новых сведений. Вальтерс и Браун еще не были задержаны, и Тэбу пришлось ограничиться заметкой о жизни покойного. Материала для такой заметки у него было достаточно. Стоило только припомнить рассказы Рекса о своем дяде. Тэп вспомнил, что весь день не видел молодого миллионера. Когда он вернулся домой поздно вечером, Рекс уже спал, и он решил не будить его. На следующее утро Рекс прежде всего спросил своего друга, слышал ли он о краже драгоценностей у мисс Эртферн. «Конечно», — неохотно ответил молодой журналист. «Вчера я виделся с ней». Рекс окинул его удивленным и ревнивым взглядом и стал засыпать вопросами о том, какова она, какие у нее глаза и какой цвет волос. Тэп в конце концов добродушно рассмеялся. «Милый друг, умерьте же свое любопытство», — сказал он. «Я и не подозревал, что вы так интересуетесь мисс Эртферн». Рекс покраснел и опустил глаза. «Она очаровательна», — воскликнул он с юношеским восторгом. «Я отдал бы полжизни, чтобы провести с нею день». «Ого, молодой человек, да вы просто влюблены в нее», — стараясь сохранить серьезность, заметил Тэп. «Что ж, этого я не отрицаю. Она мне очень нравится. Я видел ее бесчисленное количество раз во всех ролях, но никогда не разговаривал с ней. Она так прекрасна, у нее такое лицо, такой голос». Он смущенно умолк. Тэп не мог понять, почему эта восторженная речь его друга была ему приятна, и поспешил заметить. «Дорогой мой, успокойтесь, она заявила мне, что никогда не выйдет замуж». Рекс снова густо покраснел. «Ах, Тэп, она мне очень нравится», — пробормотал он. «Когда я услышал, что она собирается выйти замуж, мне стало так горько». Тэп весело рассмеялся. «Теперь я понимаю, почему я должен был интервьюировать ее», — воскликнул он. «И вам не стыдно, что известный журналист, специалист по криминологии, должен был униженно молить о счастье и быть допущенным пред ясные очи артистки?» — продолжал он шутливым тоном. и после некоторого раздумья прибавил более серьезно. «Надеюсь, что вы не очень влюблены в нее, Рекс. Во-первых, как я вам уже сказал, она не собирается выходить замуж, и даже ваше огромное богатство, вероятно, не поколебало бы ее решение. Во-вторых...» Он вдруг остановился. «Что, во-вторых?» — нетерпеливо спросил Рекс. «Какое вы еще видите препятствие?» «Я думаю, что вообще мне не следует вмешиваться в ваши дела», — быстро ответил Тэп. «Я знаю, вы хотели сказать, что не следует жениться на артистке, ибо из нее никогда не выйдет хорошей жены», — воскликнул молодой человек. «Я уже все это слышал. Даже бедный дядя Джесс, когда я ему говорил об этом...» «Как? Вы говорили с дядей о... вашей любви к мисс Эртферн?» — удивленно прервал его Тэп. «Конечно, я не говорил с ним об этом прямо», — заявил молодой человек. «Я лишь нащупывал почву. Но дядя Джесс с пеной у рта восстал против этого и грозил лишить меня наследства. Он был ужасного мнения об артистках». Тэп ничего не возразил и некоторое время сидел молча, как бы что-то обдумывая. В сущности, какое ему было дело до того, что Рекс без ума влюблен в артистку? Однако, сам не зная почему, он воспринимал любовь Рекса Лендера к мисс Эртферн как личное оскорбление –